Дорогие братья и сестры, церковь, поместная молодежь, мы продолжаем наше молодежное общение. Я напомню место, записанное Евангелием Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель». И немногие идут ими, потому что широки врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И я сразу прочитаю еще два места. 36-й Псалом, 34-й стих. «Уповай на Господа и держись пути Его». И книга Второзакония, 5.33, так записано: «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам». Вот здесь идет речь о двух путях. Вообще, один человек сказал, что в этих стихах, вот, 7 главы Евангелия Матфея, как бы вся Библия содержится. Здесь идет речь о двух родах людей, здесь идет речь о двух путях, идет речь о двух вечностях. И вот тот путь, который избирает человек, влияет на его вечность. Разные бывают пути. И по нашим путям написано, будет Господь нам воздавать. Есть такие пути, о которых написано: краснейте и стыдитесь путей ваших. И вот участь одного пути и участь другого. И для того, чтобы нам правильно ориентироваться, какой путь верный, все зависит, в какие врата мы вошли. Знаете, сейчас мы живем в такое время, что, ну, много, вот, например, едем мы с одним братом на Братское одно. И он включил, задал навигатор, несколько сотен километров нужно сделать. И вот мы едем, навигатор нас ведет. Если мы ошиблись, он нам диктует разворот там через столько-то метров. Сколько осталось, все нам диктует. И вот, а я немножко знал, один город мы проезжали, что нужно там в другое место ехать. Говорю, мы не туда, наверное, едем. А навигатор не ошибется. И знаете, что-то случилось с этим нашим навигатором. Приехали мы на городскую свалку. А нам еще ехать больше 100 километров. И сидим. Вот и привел. Узкий путь, тесные врата. Я себе вот так представляю, если бы вот, ну, можно было как-то нарисовать. Тесные врата, где-то рядом широкие врата. И вот тесные врата, там путь, который ведет в жизнь, там радость за этими вратами. Но для того, чтобы войти в эти врата, нужно что-то где-то что-то отложить, что-то оставить. В широкие врата с чем угодно можно зайти, но там конец этого пути – погибель. И вот как определить, каким путем я хожу? В 118-й псалом, начало этого псалма, записано о путях Господних. И написано, что этот путь, кто идет этим путем, в третьем стихе написано так: «Не делают беззакония, ходят путями его». То есть, как я отношусь ко греху, это зависит, каким путем я хожу. Вообще, грех, он имеет такое свойство, как, помните, 31-й Псалом написано: Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. От чего? Потому что беззаконие вошло в жизнь. Свежесть исчезает, человек чахнет. Я так думаю, может быть, кто-то сегодня тоже сидит и весь исчах от грехов. Свежесть потерял. Не делают греха. Ну, как можно относиться к греху? Вот один брат рассказывал про себя. Решил он, ну, брат, член церкви, проповедник, в кино сходить. И знаете, ему понравилось так в кино. Он сидел сначала в задних рядах и сидел так, что, ну, как-то вот все время оглядывался, как будто его кто-то заметит. Второй раз также сидел. А на пятый раз, говорит, я уже не заметил, как на первых рядах я оказался. И уже никуда не оглядываюсь, на первом ряду сижу. Вот отношение ко греху. Написано, буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне. Еще узкий путь, он связан с тем, как я отношусь к воле Божией. Вообще этим путем прошел Иисус Христос. И в жизни Иисуса Христа был такой момент Гефсимании, когда Он молился не так, как я хочу, говорит, а как ты. Вот это есть узкий путь. Не так, как я, а как ты. Это узкий путь. Он лежит и через Гефсиманию. И вот как важно в жизни, чтобы воля Божия, она занимала первое место в моей жизни. Что ты хочешь, Господи? Вот рассказывает случай один брат в Африке. В столовые, там официанты. И один брат, ну вот как бы вы в столовой себя повели? Он взял, что ему нужно, встал, закрыл глаза, помолился на пищу. И сел. Ну, а потом нужно рассчитываться. Официант говорит, у нас такие правила, кто молится, бесплатно. Один брат услышал, говорит, где бы найти такую столовую? Каждый день ходил бы. А этот человек, который помолился, он немножко растерялся, говорит, вообще, а как, разве вам так выгодно? А этот официант говорит, за 2 года вы третий только молитесь. Вот, молодежь, это тесные врата, вот где-то помолиться. Знаете, я однажды пришел в больницу посетить верующих. И там просит, вот больная женщина, совершенно неверующая, болеет, нужно за нее помолиться. Молодежь, вы смогли бы так? Помолиться за совершенно неверующего человека в больнице, там палата, человек 12 лежит. Как вы себя повели бы? Ну, тесновато, да, как-то, как это? Здесь-то и то не всегда получается молиться, да, в собраниях. А вот где-то еще в обществе тесновато, да. Узкий путь, тесные врата. И написано, что узкий путь немногие находят. Его нужно искать. Немногие находят его. Помните, издали указ, чтобы кто будет кому-либо обращаться, кроме царя, чтобы бросить в львиный ров туда. И вот Даниил, он не обращал на это внимания, он молился. Молился. Узкий путь нужно искать. Узкий путь, тесные врата, это связано с каким-то отказом, что от чего-то нужно отказаться. Узкий путь и тесные врата, они нас везде сопровождают. Знаете, вот рассказывают в одном детском лагере, дети собрались со всего объединения, взрослые, и у них, ну, было такое вот, ну, как игра, или как это называется в детском лагере, путешествие. что детей, ну, учили благовествовать. И вот там с объединения всего собрались, и, видимо, дети мало кого знают там из старших. И вот должны всех, всем заблаговествовать, и плюс будет ставиться, если покаялся человек, которому вы благовествуете. Но дети все употребят. Они, наверное, кого хочешь, покают. Ну и, значит, едет УАЗик один по полю. Дети схватились так вот, держатся, не пропускают УАЗик. Выходит человек. Вам нужно покаяться, вы грешник. А этот человек не понял. Дети думают, что он в игру входит, это какой-то брат. Он говорит, я вообще агроном, я здесь по полю, вот это маршрут у меня. Ничего, девочка одна говорит, агроному тоже нужно каяться. Ну а как это делается? Нужно встать на колени, закрыть глаза, и что дальше? И за мной повторяй, мальчик говорит. Ну и знаете, этот агроном встал на колени, прямо на поле там. Закрыл глаза, и дети только тогда поняли, что это вообще кто-то чужой. И пока он с закрытыми глазами стоял, они убежали. Ну а там старший брат увидел ситуацию такой, подошел к агроному этому, объяснил, что у нас тут с детьми, вот извинился. А вообще, нелегко, да? Просто кому-то сказать о Боге. Это тоже тесные врата. Тесные врата – это то, когда человек на себя берет тяжесть какую-то. Это то, когда он от чего-то может отказываться. Мы сейчас были в Белоруссии на молодежном общении, там брат один рассказывал, один пресвитер пожилой, всю жизнь прожил, мирно жил, ни с кем в церкви никогда не ругался, долгое время пресвитер. Ну, а молодежь есть молодежь, как и все, да? Решили то ли подшутить над пресвитером, то ли, ну, как-то внимание ему уделить. И решили ему медаль подарить. И написали на медали, там, знаете, есть, пишут, дорогому пресвитеру за смирение и кротость. Вот так. Он такой был кроткий. То ли день рождения у него было, то ли еще какое-то событие. И знаете, что случилось? Через месяц нужно было у него отнимать медаль. Стал носить. Вот тесные врата, они связаны с каким-то отказом. Откажусь я от чего-то или нет? И самое сложное отказаться, как написано, что нужно душу свою терять. Терять душу свою. Самое сложное отказываться – это от своего «я». И избрание пути, оно зависит от нас. Один человек сказал, что свое избрание пути своего и свое отношение ко Христу решай сегодня, а не завтра. И избрание пути, избрание, какими вратами ты пойдешь, это очень важный момент в жизни каждого человека. Блудный сын, он избрал себе путь. И он привел его к чему? Что он все-все расточил, ни с чем остался. Избрал путь. А поначалу казалось, все прекрасно в пути, да? Мне нравится событие, когда апостол Павел, будучи еще Савлом, он шел на пути в Дамаск, и написано, свет его осиял, Господа увидел на пути. Молодежь, вот что мы видим или кого мы видим на своих путях? Бога или что угодно, кроме Бога? Поэтому, как важно, избрать то, что послужит к жизни. Где-то я читал или слышал про одну девочку, рассказывает, она уверовала, ну, девочка уже так взрослая, уверовала, сильно уверовала, полюбила Бога, а мать неверующая противилась сильно. И она ее так сильно побила, что она вся в крови была. У ней с носу кровь, с ушей кровь пошла. Сильно ее побила, она была, пришла откуда-то с богослужения, нарядная, в светлом платье, все в крови. И она ее так сильно побила, что девочка собиралась умирать. И мать поняла, что дело-то серьезно, оказывается, уже переборщила она что-то. И эта девочка говорит матери своей: «Я вот буду умирать, положи вот это платье, которое все в крови, в гроб. Я хочу это платье показать Иисусу Христу, сказать Ему, что я так сильно тебя полюбила». Тесные для нее были врата, домашние восстали. И вот молодежь, призыв для нас: входите тесными вратами. Не просто это один раз должно быть, войдите тесными вратами, а входите, это слово, я так понимаю, оно, если по русскому языку сказать, как настоящее время, да, входите. Может быть, каждый день нужно эту тесноту испытывать. Она может быть неприятна для нашей плоти, но это путь, написано, что путь ведет к жизни. И на этом пути многих можно не увидеть. Написано, немногие находят этот путь. Молодежь, этот путь нам нужно искать каждый день. Пусть Бог нас в этом благословит. И как псалмопевец говорил, что «утверди стопы мои на путях твоих». Пусть наши стопы утверждаются, братья и сестры, молодежь, на узком пути, на Божьем пути, ведущем в жизнь. Пусть Господь в этом нас благословит. Сейчас мы будем молиться, начиная наше служение. Пусть Господь нас благословит. То слово, которое мы будем слышать в проповедях, в стихах, в песнях, чтобы наше сердце могло располагаться к Божьему пути и к узкому пути. И я думаю, сегодня будет призыв еще. Тот, кто не встал и не определился в избрании своего пути, нужно сегодня определиться. Нужно сегодня решить, каким путем ты пойдешь дальше, каким путем ты пойдешь, уезжая с этого собрания. Узким путем, ведущим в жизнь, или широким путем, где много идет, и может быть на первый взгляд весело, но конец этого пути – погибель, преисподняя. Да хранит Господь нас от этих путей. Мы преклоним колени свои и будем молиться Господу. Аминь.